ал. В слышах цены своих витал смел. Хали сущ, хоть и айот и неся я бынь. Хвиля сущ, цен шань.